Салат из квашеной капусты с яйцами. Капуста квашеная 250 грамм. Лук репчатый 50 грамм. 2 яйца. Растительное масло 50 грамм. Квашеную капусту отожмите и измельчите. Добавьте мелко нарезанный лук. Яйца отварите и нарежьте кружочками. Заправьте салат растительным маслом, сверху украсьте яйцами. Объем одной порции 150 грамм.